смытое пространство серых городов под вуалью злых снегов. Безостаточность мгновений памятует мысль, видит в этом тайный смысл. И в присутствии белых линий злобствует метель, четкие грани канитель. Исчезая, открывает следующую дверь, за которой ты теперь. My lonely way, I feel with somebody. Break off my lonely way. Лирика вечерних улиц, правильность вещей, хаос площадей. Совсем другая сущность, очередь петель, теплая постель.